Славная была битва, — повернулась ко мне Дуся. — Куда теперь выдвигаемся? Я не успел ответить. Через балкон перевалился человек. Из разорванного живота свисали кишки. Увидев нас, он протянул руки и, рыча, двинулся вперед. — А это что за чихуа такое? — недоуменно спросила Дуся, снеся ему голову огненной струей. Тот упал на землю, но через секунду пополз к нам. Я брезгливо отодвинулся от него и вопросительно посмотрел на ведьму. Та пожала плечами. «Я без понятия. Говорила же, это демо-версия. Вероятно, потеряв врага, они теперь кидаются на все живое». «Сколько у нас времени?» «Ну, минут 15. Нас еще все будут пытаться сожрать». «Замечательно». Я посмотрел на балкон, где уже появились новые руки. «Уходим через подземный коридор. Верзила!» «Эй, ебте!» — отозвался Циклоп. «Ты остаешься нас прикрывать, пока мы уходим туннелями». «Я с ним!» Дуся встала рядом с Одноглазым. «Дадим жару этим зараженным!» «Эй, ебте!» — согласно кивнул Циклоп. «Я обещал!» «Ты уверена?» — я посмотрел на киборга. «Справишься?» «Всего 15 минут, это мне как два пальца обоссать», — хмыкнула Дуся. «Тем более с таким помощником, правда, Верзила?» «Эй, ёпта!» Циклоп подошел к балкону и махнул рукой. Две головы разом исчезли из виду. «Тогда вперед!» Я подошел к проходу, откуда тянуло холодом, и посмотрел на Дюдю. «Следи за своей любимой, а я за ведьмой». «Без базара!» — Дюдя толкнул вперед повелительницу. «Шевели булками, милая, скоро все закончится!» Тварь зыркнула глазами, но промолчала и направилась к проходу. «Я сама, сама!» — быстро сказала ведьма. «Можно без рук?» Перед тем, как скрыться в проходе, я обернулся. Киборг и Циклоп уже трудились, не покладая рук. Гора оторванных рук, ног и голов росла на балконе. Дуся, почувствовав на себе взгляд, обернулась и показала мне большой палец человеческой руки. «Славная будет битва!» — крикнула она мне. «Еще увидимся!» В центральном туннеле было тихо. Факелы нервно подрагивали от прикосновений ветерка, дувшего из разных проходов. «Куда теперь?» — спросил меня Дюдя. — «Есть один проход, ведущий к дому», — вспомнил я про маленькую девочку-убийцу. — «Туда и пойдем». — «А не вопрос, веди». Дюдя пропустил меня вперед, а я сзади подстрахую. Минут 5 шли молча. Потом рядом раздался шепот ведьмы. — «Вань, а, Вань, а ты домолвишь словечко перед Самычем?» Разговаривать было лень. Я шел молча, мыслями находясь в мечети, где остались Циклоп и Дуся. «Ну, Вань, прошу тебя, я больше так не буду». Ведьма повернулась ко мне лицом, продолжая идти. «Ну, скажи хоть слово». Неожиданно она подскользнулась на кожах тварей, которые валялись под ногами. «Твою ж мать!» — выругалась она. «Второй раз на том же месте. Вань, дай мне руку, помоги встать». Я протянул руку, и в этот момент повелительница бросилась вперед. «Стой!» — заорал Дюдя, размахивая кастетом. «Стрелять буду!» «Бегом!» — я толкнул ведьму вперед. «Не отставай!» Повелительница неслась вперед, высоко поднимая мускулистые ноги. Впереди забрезжил свет, и мы увидели огромный прозрачный шар, который медленно крутился, вися в воздухе. Я почувствовал неладное. «Дюдя, не дай ей запрыгнуть в шар!» Но было поздно. Повелительница влетела в шар, и тот сразу увеличил вращение. Дюдя забегал вокруг него. «Милая, вылазь оттуда! Я все прощу! Мы вытащим из тебя эту тварь, и ты снова будешь со мной!» Мы с ведьмой подбежали к шару, когда тот уже начал вращаться с бешеной скоростью. Стоя по центру, повелительница смотрела на Дюдю. Ее фигура начала растворяться в воздухе. Вдруг ее глаза приобрели осмысленное выражение. Она протянула руки в его сторону. «Дюня, я люблю тебя!» — прошептали ее губы. «Бум!» — раздался звук, и по стенкам шара ошметками повисла кожа повелительницы каннибалов. «Нет!» — заорал Дюня, упав на колени. Шар медленно останавливал свое верчение. Под его потолком плавала сущность твари. Дюня встал с колен и повернул ко мне лицо. Упрямый подбородок выдвинулся вперед. Запавшие глаза с вызовом посмотрели на меня. «Пацан не лох», — сказал он. «Я отомщу. Эта тварь еще помучается. Вернемся к тому, с чего начали». Он вошел в шар. «Подожди!» — закричал я. «Ты что делаешь?» Дюдя улыбнулся. На его лысой голове заблестели капельки пота. Он раскинул руки в стороны. «Ну, давай, тварь, иди ко мне!» — закричал он и открыл рот. Шар начал раскручиваться с удвоенной силой. Черную сущность твари стала затягивать воронкой в рот Дюди. Раздался страшный вой. Сущность заметалась по стенкам шара, но силы были неравны. Тело Дюди скрылось из виду, раздался звук «бум», и вой пропал. Шар медленно останавливался. Я пытался рассмотреть, что происходит внутри. Дюдя отрешенно смотрел куда-то вперед. Когда шар остановился, он медленно вышел из него и подошел ко мне. Я попятился. «Ты кто?» — осторожно спросил я. Глаза Дюди приобрели осмысленное выражение. «Я Дюдя. А тварь?» Он постучал по своей лысой голове. «Тут. Я ее, суку, теперь не выпущу оттуда. Пока я жив, она будет во мне и умрет вместе со мной». Под его кожей набухли и запульсировали вены. «А, сопротивляется, сука!» — удовлетворенно сказал Дюдя. «Но мы еще посмотрим, кто кого». «Эй, ёпта!» — послышалось сзади. Я обернулся. На меня весело скалился циклоп, измазанный по уши в крови. «А где Дуся?» — у меня ёкнуло сердце. «Здесь я!» — послышалось из темноты. «Отход зачищала!» Раздался железный скрип, и под свет факелов появилась Дуся. Она посмотрела по сторонам и, не найдя повелительницу, вопросительно посмотрела на меня. «Я что-то пропустила?» «Тварь уничтожила ее тело, и теперь ее сущность в Дюде. Ух ты!» Дуся подошла к Дюде. «Ну и как оно?» Тот нахмурился. «Я не подопытный кролик. Хватит меня разглядывать. Давайте выбираться отсюда». «Действительно, Вань, да амулет-то у тебя. Ищи проход». Ведьма протянула руки к медальону. Я вежливо отодвинул ее руки в сторону. «Спасибо, но я сам справлюсь». Осторожно сняв его с шеи, я вытянул вперед руку. Медальон слабо завибрировал по направлению к шару. Я недоуменно посмотрел на других. «Медальон показывает на шар». «Ой, что-то я чкую туда залезать, Ваня», — пробормотала ведьма. «Мне хватило аттракциона с Дюдей». Я заглянул в шар. Медальон стал горячим, и по нему побежали синие искры. По шару тоже стали пробегать волны синего света синхронно с амулетом. «Это и есть проход», — вздохнул я и вошел в шар. На полу до сих пор валялась кожа предводительницы. Шар не двигался. «Какого черта? Я там уже был», — бросил Дюдя и полез за мной. «Куда ты? Туда и я». Следом ушла Дуся. «Надеюсь, умру я быстро». Ведьма попятилась. «Я еще не готова умирать. У меня еще столько дел намечено». «Верзила!» — крикнула Дуся. «Тащи ее сюда!» Циклоп растерянно повел головой. «Слышь, одноглазый!» — повернулась к нему ведьма. «Что ты с ними забыл? Думаешь, тебя Бог выпустит из чистилища? А я тебя сделаю своей правой рукой. Мы еще поборемся за свободу». «Эй, ёпта!» — посмотрел на нас циклоп. «Свобода! «Ой, дурак!» — купился на ее слова. Выдохнула Дуся. «Прощай, одноглазый, я буду по тебе скучать». «Эй, ёпта!» — улыбнулся Циклоп. «Славная была битва!» Ведьма схватила его за руку и потащила подальше от нас. «Ведьма, мы еще увидимся!» — крикнул я. Шар начал быстро раскручиваться. Я почувствовал, как волосы встают у меня дыбом. Дуся стала поскрипывать. «Ваня, давай скорее представляй выход, иначе из меня сейчас все гайки повылетят!» — прокричала она. Я представил пустыню, желтый песок, двух огромных сфинксов. Стенки шара побледнели и стали растворяться. Дюдя упал на колени, по его лицу стали пробегать волны судорог. «Держись!» — крикнул я ему. «Уже скоро!» Дюдя согласно кивнул и стиснул зубы. Внезапно шар растворился, и мы упали на песок, жадно вздыхая горячий воздух.